Снег скрипит под жесткими ступнями и хватает вьюга за бочок. Елочка сигналит мне огнями новогодний маячок. Что за чудо, чудо, елка, маячок? Кто зажег мне елочку такую, не иначе как хороший друг. Не боюсь я стужу ледяную, огоньки горят вокруг. Что за чудо, чудо, огоньки вокруг?